Саша ставил рекорд по скорости и одновременно посвящал меня в свой план. Нервничал, но говорил убежденно. И было видно, что в своих словах не сомневается. Рядом с тремя вооруженными мужчинами я немного приободрилась. «Значит так, ты идешь одна. Мы тебя прикрываем. По моей команде сразу ложись на асфальт. Денис наверняка будет в машине. Прежде чем отдать пленку, потребуй показать ребенка. Ты поняла?» Я кивнула. Саша посмотрел на меня и быстро пожал мне руку. «Оружие у тебя есть?» — спросил он торопливо. «Нет». Я приподняла футболку, чтобы сидящий рядом парень мог в этом убедиться. «Как бы ни обернулось дело, по моей команде сразу ложись», — повторил Саша и вдруг спросил. «Ты ранена?» «Нет, упала». «Надень ветровку, там, сзади». Меня трясло то ли от холода, то ли от волнения. Я надела ветровку и обхватила себя руками. «Саша, не могут они убить ребенка. Ведь люди же они, в конце концов». «Не думай о плохом», — сказал он. «Мы спасем мальчишку. Он маленький, и он совсем ничего не знает. За что его убивать?» «Прекрати, Саша. Держи себя в руках». «Я держу себя в руках. Я очень хорошо держу себя в руках». До развилки оставалось полкилометра, а часы показывали без 5 минут 6. «Все, отсюда пойдешь пешком», — сказал Саша и свернул в лес. Я побежала по дороге. Я бежала, пытаясь молиться всем богам, о которых мне что-либо известно. Но в результате молитва получилась довольно странной и, боюсь, неубедительной. Тут я увидела машину, светлую «Волгу» с тонированными стеклами. Но вместо того, чтобы броситься к ней, в последнем рывке повалилась на асфальт. «Ну, конечно, опять упала», — поднимаясь на четвереньки, сказала я громко. «Но только не духом, а, как всегда, головой». «Давай, давай, еще немного, и если повезет, все кончится». Последние метры я преодолевала так, точно шла по горло в воде, и, поравнявшись с «Волгой», с трудом могла произнести, морщась от боли: «Где ребенок?» Окно пассажира спереди открылось, и я увидела мужчину лет 40. Он смотрел сонно и вроде бы недовольно. Точно его оторвали от приятных воспоминаний. «Пленка», — сказал он. «Ребенок», — сказала я. «Он сзади». Мужчина еще не успел договорить, а я уже увидела Дениса. Точнее, сначала услышала сопение. Он всегда смешно сопит, когда волнуется. А потом появилась его стриженная физиономия, настороженная, со сведенными у переносицы бровями. В глазах плескался дикий страх. А я пожалела о том, что у меня нет винтовки. За один этот страх в его глазах я уложила бы всех взрослых дядей, сидящих в машине одного за другим. И пусть потом скажут, что я психопатка, убийца или чокнутая, как кому нравится, а черти радостно скалят зубы, готови мне место помрачней и пожарче. «Пусть выйдет из машины», — сказала я, облизнув губы. Задняя дверь открылась, и появился Денис. Он шагнул ко мне и обхватил меня руками. Я похлопала его по спине, правой рукой достала пленку из кармана и протянула ее типу на переднем сиденье. Он извлек пленку из футляра и стал рассматривать, а я медленно пятится, прижимая к себе Дениса. Обогнула машину и прыгнула в кювет, увлекая мальчонку за собой. «Волга», сдав назад, развернулась и через пару минут исчезла за поворотом. «Ну, дела», — усмехнулась я, поднимаясь и оглядываясь. «Давай-ка в лес!» Но тут на дороге появилась Сашина машина. Он лихо затормозил и бросился к нам. Его товарищи остались в кабине. «Все хорошо?» — спросил Саша. Я молча кивнула. Он взял Дениса за руку и повел к машине. Я немного повертела головой, стараясь сделать это не слишком заметно. Я пыталась гнать от себя страхи. Но Денис шел рядом, и о моей победе над темными силами оставалось только мечтать. Мы сели в машину, я с Денисом на заднее сиденье, рядом с одним из мужчин. Оба были на редкость молчаливы, а вот Саша говорил без умолку. Как видно, сказывалось волнение. «Сейчас мы отвезем вас в надежное место. Поживете там несколько дней, пока все не выяснится». Я тоже была разговорчива. Задавала вопросы, кивала и даже смеялась. Быстро сунула в карман Дениса клочок бумаги и больно сжала его ладонь. Он заглянул мне в лицо, а я перевела взгляд за окно. В поле нашего зрения возник указатель. Пост ГАИ 200 метров. «Саш, я в туалет хочу», — жалобно сказал Денис. «Потерпи немного», — кивнул мой сосед. «Скоро приедем». «Потерпишь?» — улыбнулась я. «Нет, останови вот здесь». «Останови, Саша», — попросила я. Парни переглянулись, но Саша уже тормозил у обочины. Денис открыл дверь и вышел. «У тебя шнурки болтаются», — засмеялась я. «Дай завяжу, поросенок, а то споткнешься и разобьешь нос». Денис стоял возле машины, а я, развернувшись к нему, наклонилась и стала завязывать шнурки на кроссовках. «Ну чего ты?» — нахмурился он, перехватывая мои руки. «Я ж не маленький». «Мотай!» — произнесла я одними губами. «Это ряженые». «Когда научишься следить за обувью?» — спросила я вслух. «Не знаю». Он попятился, а потом юркнул в кусты. «Далеко не уходи!» — крикнула я. Через минуту один из парней вышел, но к этому моменту Денис уже был в лесу. Его куртка на мгновение мелькнула между кустами, а я улыбнулась. История заговора губернского масштаба подходила к концу, но рисковать жизнью ребенка у меня по-прежнему не было желания. «Что-то он долго!» — заметил один парень, а я крикнула: «Денис!» Потом еще покричала и даже пробежалась вдоль дороги. «Денис! Денис! Вернись сейчас же!» Парень схватил меня за локоть и повел к машине. «Почему он это сделал?» — ошарашенно поинтересовалась я. В машине царило молчание. «Но мы ведь не можем так уехать!» — спросила я Сашу. Он покосился на сидящего рядом парня и неуверенно сказал: «Не беспокойся, найдется твой Денис». «Не можем мы его здесь оставить», — не унималась я. «Отвезем тебя и вернемся за ним». «Да как же так?» Пост ГАИ остался за спиной, мы уже въезжали в город. «Куда он мог сбежать, ты не знаешь?» — спросил Саша. «Понятия не имею. Может быть, домой? И зачем он это сделал? Я не понимаю». «Мальчишка!» — пожал он плечами. Наши спутники сурово молчали. Мы свернули в переулок рядом с речным вокзалом и въехали через распахнутые настежь железные ворота во двор какого-то учреждения. Передо мной было двухэтажное деревянное здание с решетками на окнах, окруженное крепким забором. «Выходи!» — сказал мне тип, сидящий рядом. «Не беспокойся», — заверил Саша, стараясь улыбкой компенсировать излишнюю суровость приятеля. «Ты уедешь?» — спросила я, и он вроде бы растерялся.